Муки не святого Валентина. Провожая мою маму на пенсию, ей дали от института 4-комнатную квартиру. Потом моя младшая сестра вышла замуж за москвича, и когда у них родился ребенок, мама переехала на время туда нянчиться с внучкой. Так мы остались в квартире вдвоем с женой. Дочка по-прежнему жила у родителей жены, у деда с бабкой, считал, что так удобнее. По воскресеньям мы ездили к ним, обедали, разговаривали с дочкой. Потом, когда она пошла в школу, помогали делать ей уроки на понедельник. И нас это, так сказать, вполне устраивало. Считалось, что руки у нас развязаны, для каких-то выдающихся дел. Но годы шли. С годами все тяжелее давались мне эти поездки, и жена обижала, что я совсем не люблю дочь. Месяцами ее не вижу, и хоть бы что. Нет, я, конечно, скучал иногда по ней, но ехать туда, общаться по заведенной программе с тестем и тещей, когда у меня сейчас такое буквально, что состояние выше моих сил. Сначала тесть солидно пожимает руку, приглашает к столу. Потом следуют одни и те же вопросы, обязательно в одном и том же порядке. Как здоровье? Как дела? Какие планы? Причем отвечать надо быстро. И обязательно одно и то же, любое отклонение, даже просто перестанок слов, вызывает долгое недоуменное молчание. И главное, не выскочить из-за стола, не выйти на улицу, потому что тесть сразу же недоуменно скажет: «За папиросами, что ли? Так вот же они». И попробуй ему объяснить, что ты выскочил так, вовсе не за папиросами. Конечно, я понимал, они очень любят внучку, а также свою дочь, мою единственную жену. И ко мне относились неплохо, да и я, в общем-то, любил их. Но ездить туда было выше моих сил. И я ездил все реже. Мы пытались сделать иначе. Привозили на выходные дочку к себе, но так тяжело было видеть, как дочка, веселая в субботу, в воскресенье то и дело поглядывает на часы. И часов 5, задыхая, начинает собираться в обратный путь. «Ну, все, возвратившись однажды от них, сказала жена, надо Дашу забирать к себе». «Почему?» «Надо и так! Надо!» Выпячивая по своей дурашливой привычке подбородок, произнесла она. «Ну, почему? Надоело ей со стариками жить, вот почему. А главное, в школе своей она со всеми поссорилась. Не может там больше учиться, плачет каждую перемену, вот почему». «Странно, а мне она ничего не говорила, мне отвечает всегда, что все нормально». «Тебе разве скажешь?» – махнул рукой жена. «Ну что ж», – сказал я, – «ну только год уж пускай доучится до конца». «И это понятно», – весело сказала жена. «А я зато с Дикой договорилась, что мы на каникулах у них на даче будем жить». И вот настал вечер, когда Даша переезжала к нам. Я вышел в прихожую и прислушался. 9 час, а жена с дочкой еще не появились. Тревожные мысли, над которыми раньше я издевался, теперь захватили меня. Ну, что могло случиться? Метро? Автобус? Тут воображение не подсказывало ничего ужасного. Может, погас свет, и они застряли в лифте? Я быстро щелкнул выключателем, свет есть. Потом снизу послышалось завывание лифта, я подошел к двери, стал слушать. Лифт остановился на площадке, но голосов не было. Заскрипел открываемый замок соседней квартиры. Я вернулся в комнату, сел. Да, плохо. Ни в чем нельзя на нее положиться. Привычно устал и думал я про жену. Даже привести дочь от бабки, и то нельзя быть уверенным, что она проделает это без происшествий. Я абсолютно извелся, когда услышал, наконец, скрип открываемой двери, увидел свет, проникший из площадки. Первым в квартиру, часто и горячо дыша, вбежал песик, подаренный дочке за хорошее окончание учебного года. Подбежал и, встав на задние лапы, передними стал перебирать на моих коленях. Потом, насмешливо тараща глаза, появилась дочь, кивнула и пошла в прихожую раздеваться. С ободранным картонным чемоданом валилась жена, обиженная и уставшая. «Представляешь», — кивнув на чемодан, она горько вздохнула. «Надо же, как трогательно огорчается», — подумал я, словно для нее это новость, что дочь жила у деда с бабкой. Откуда взяться там модному чемодану? «Зато, говорят, в школе нашей со следующего года будут занятия в бассейне», — сказала жена и направилась в кухню. Там Даша играла с песиком и, увидев меня, подняла быстро голову и улыбнулась. На кухне жена взбила омлет и вылила его из мисочки на сковородку. «Во сколько завтра едете-то?» — спросил я. Она пожала плечами. «Как так?» «Не знаю», — сказала она. «Звоню все время Дике, она не отвечает». «Но вы договаривались или нет?» «В общем, да». «А когда?» «На той неделе еще». «А вчера не могла созвониться? Позавчера трудно это было? Или невозможно? Мало ли что могло случиться за эти дни?» Жена отвернулась к плите и заморгала, что означало у нее приближение слез. Я ушел в комнату, сел на диван, сидел автоматически, сводя и разводя два маленьких черных магнитика, оставшихся, наверное, от какой-нибудь Маши «Не хочу каши», стараясь отвлечься, успокоиться их маленьким, выскальзывающим сопротивлением. «Что, папа?» — в комнату вошла встревоженная Даша. «Ничего», — сказал я, погладив ее по голове. Я надел ботинки, вышел на лестницу, хлопнув дверью. «Так». И это дело завалено, а Даша, особенно последние дни, так мечтала о том, что она поедет к Юничевым на дачу, будет вместе с их трехлетней дочкой Катей плевать грядки, как-нибудь бегать по лесу. Там, наверное, ландышей уже много, поддерживая в ней бодрость в последние дни занятия, я сам часто поднимал эту тему. «Нет», — серьезно подумав, как всегда, отвечала Даша, — «ландышей еще нет, только внизу у ручья есть». «Ну вы-то знаете, небось, это место?» «Конечно, — небрежно отвечал Даша, — мы с Катькой в прошлом году каждый день туда носились. Да и сам я радостно думал, как хорошо будет оказаться ей в сосновом лесу после тяжелых занятий в конце года. Тем более, как рассказала однажды жена, Даша, выйдя после контроля по математике, потеряла сознание. Меня эта история очень перепугала. Что же это такое, в чем дело? Может быть, просто переутомление? Даша занималась так старательно, дотошно. И вот наступили каникулы, она собрала свои вещи в старый чемодан. И вдруг выясняется, что никуда они не едут. Я стоял, слушая ровные гудки в трубке. У Лёхи с Дикой никого. Все ясно. Собственно, это давно было ясно. Что Хиуничевы не горят желанием приютить нас у себя на даче. Мы сами давно прервали семейное общение с ними, и только перед самым летом в ожидании каникул резко возобновили. Эта хитрость, конечно, шита белыми нитками, и обидчивый Леха, конечно, ее раскусил. И вот результат – долгие тягучие гудки в трубке. Нас нет, а вы живите, как знаете. Я нервно топтался во дворе. Главное, тяжело было возвращаться к дочке, что-то ей объяснять. «Ничего, утро вечера мудренее», – сказала жена. «Мудренее», – сказал я. Утром, когда дочь с женой еще спали, я снова позвонил. Нет, никого. Тягучие гудки. «Ну как?» – спросил дочка, подходя. «Пусто», – сказал я. «Ух, мама уж не могла договориться!» – сощурясь, Даша посмотрела на выходившую из спальни мать. «Ну, что будем делать?» – садясь в прихожей на стул, – спросил я. «Они на даче точно», – подумал, – сказала Даша. «Может, они на кладбище поехали?» – подумал я. «Троица сегодня, все на кладбище едут». «А поедем к ним?» «Нет, так нет», — сказала жена. Я представил, как они с дочкой, со щеночком на поводке подходят к даче, и никого там нет, ворота закрыты. Только представить себе, как они будут идти потом обратно. «Ладно, съездим», — решил я. Я открыл чемодан, стал перекладывать вещи в сумку. «Английский берем?» «А как же?» — вытаращив глаза, сказал Даша. «Обязательно надо будет там английским заниматься». В электричке песик спокойно уснул, Даша читала английский, я, не отрываясь, смотрел в окно. «Как долго едем-то?» — думал я. «С прошлого года помню эти торчащие из воды черные палки. Сколько едем, а самое только начало пути. Наконец мы вышли на станции и, спустившись с платформы, пошли по назреватому после дождя песку и сразу же почувствовали чистый, промытый дождем прохладный воздух. По дороге Даша, разрывая мое сердце, все рассуждала о том, что дядя Леша с тетей Дией, конечно, уже взяли Катю из детского сада. «Любому хочется отдохнуть от этих занятий», — рассудительно говорила она. «Мне все хотелось добежать первому до дачи, узнать, как там обстоят дела, вернуться с какой-то определенной вестью, чтобы жена и дочь не шли так в сомнениях и переживаниях по дороге, но, сдерживая себя, я шагал с сумкой рядом чуть впереди. И вот показался за оградой двору сарай серый бок «Жигулей». «На месте!» — небрежно сказал я. Словно услышав команду, песик стал рваться на поводке. Даша побежала за ним, но я сумкой обогнал их, чтобы в случае чего принять удар на себя. Мы подошли к калитке. Леха, остроносый, в берете обстругивал какую-то доску. Поставив ее на топчан посреди двора, с наслаждением прищурив глаз, готовился нанести снайперский удар. И тут он увидел нас. «А, и с собачкой!» — только и произнес он, и не в силах сдержать свои досады, скрылся в бане, которую он строил, наверное, лет 5. Даша со щенком на руках стояла у закрытой калитки. Из бани раздался стук топора. К счастью, страдания в жизни не тянутся долго, этого не удерживают ни жертвы, ни плачи. И вот уже с крыльца дома спускалась Дия, громко говоря: «Дашка, какая ты большая ты стала! А это что с тобой за безобразная женщина? А это что за командированный с узлом?» Жена быстро подхватила ее тон, Дия открыла калитку, и, обнявшись, они с женой, болтая на тробарском своем наречии, ходили по двору. Трехлетняя Катя, не обращая внимания на Дашу, хотя они так дружили год назад, сразу, конечно, бросила к щенку, но Даша спокойно ждала, пока та опомнится и поздоровается. Характер у Даши был твердый, дожимать ситуацию она умела, тут я даже иногда ей завидовал. Не дождавшись приветствия, Даша присела к щеночку, и они стали щекотать ее вместе с Катей. «Сходите, девочки, погуляйте с ним в лесу», — сказал я, быстро закрепляя итальянца. «Леня!» — густым своим голосом закричала Дия. «Может, ты покинешь свой скит, хотя бы по случаю приезда дорогих гостей?» «Должен же я закончить эту сторону, раз решила с досадой», — отвечал Леха. Я сел на раскладной стульчик посреди двора. «Телеграмму получили от Риммы», — высунувшись вдруг из бани, проговорил Леха. «6-го приезжает точно уже, так что ничего, к сожалению, не получится». И тут же скрылся обратно. Собрав силы, я вошел к нему в клейкий пахучий сруб. «Да, здорово ты тут развернулся. 6-го, говорю, Римма, приезжай, Дикина мать», — упрямо повторил Леха. «А, ну и что?» — небрежно и весело сказал я, хотя веселье и небрежности осталось у меня очень мало. «Но до 6-го-то могут тут девочки пожить вместе, тем более, видишь, как они обрадовались друг другу. До 6-го я ничего не говорю. До 6-го, пожалуйста», — сломался Леха. Тут из леса, как по сценарию, с криком и визгом выскочили разрумянившиеся радостные девочки. За ними, взмахивая ушами, как крыльями, мчался щенок. Поглядев на них, Леха вонзил топор, вышел из бани и, наконец, поздоровался с моей женой и дочкой. «Что, Лешенька, не давая остыть железу?» — жена выхватила из сумки бутылку. «Может быть, с легким паром?» «С легким паром, с легким паром!» — подхватил я. Через час я шел к станции. На последней прямой я обогнал старичка и старушку и, спохватившись, высоко подпрыгнул, чтобы показать им, что быстро иду я просто от избытка энергии, а вовсе не из-за опасности опоздать на электричку. В городе я вдруг почувствовал, что я один, что обычные заботы на время отпали. Что-то я давно не ночевал дома, бодро подумал я, впрыгивая в автобус. Автобус переехал мост. Я все собирался выйти, позвонить. Кому? Но на первой остановке не вышел, подумал, что на следующей автоматы стоят прямо у автобуса, но почему-то опять не вышел и так доехал до самого дома. Ну, ничего, бодро подумал я, зато чаю сейчас попью. Хорошо попить горячего чаю с лимоном в холодный вечер. Потирая руки, отправился на кухню, но заварки в коробке не оказалось. И лимона не было. И вечер, в общем-то, был не такой уж холодный. Я побродил по пустой квартире. Да, помнится, 2 года назад, когда жена уехала в отпуск и через 5 минут вернулась, забыв билет, квартира была уже полна моими гостями. Вот я-то да, с изумлением, но и с некоторым восхищением сказала тогда жена. «В шкафу они у тебя были, что ли?» Нет, они были не в шкафу, они прятались во дворе за мусорными баками, ожидая момента. Да, теперь, конечно, не то. Видимо, возраст 30 лет, еще 29 лет, 11 месяцев, ничего, но 30 лет – это уже конец. Видимо, жизнь прошла. Не мимо, конечно, но прошла. С этой умиротворяющей мыслью я и уснул. Проснулся я необычно рано. По привычке я стал искать на стене пятно света, сквозящего между шторами. По расположению этого пятна я определял время довольно точно, но пятна на стене не было. «Значит, пасмурно, дождь», — подумал я, и сразу же возникло почему-то ощущение вины. Потом пятно на стене стало проступать сперва бледно, потом все ярче и ярче, наливаясь солнцем. Я вскочил, отодвинул штору, но кусок ярко-синего высокого неба со всех сторон надвигались набухшие тучи. Я смотрел некоторое время на этот кусочек с надеждой, но потом задвинул штору, оделся, поел и, сдуваемый ветром, вышел на улицу. «Что за лето с отчаянием?» — думал я. «С таким трудом, ценой таких унижений, удалось пристроить дочку на 6 дней на дачу, на воздух, и надо же, пошел дождь. Они с Катей даже не могут выйти погулять. Что я, метеоролог, что ли, виноват, что ли это выдалось в этом году такое холодное?» «У тебя жена в отъезде?» — спросил приятель на работе. «А что, есть хорошие девушки?» — автоматически думая о другом, спросил я. «Да нет, я не к тому, вид у тебя какой-то неухоженный». На следующий день, отпросившись с работы, я поехал к своим. Время в электричке промелькнуло в этот раз быстро, я соскочил с платформы, побежал по дорожке, дочь выскочила из калитки, бросилась навстречу, стукнулась в живот головой. За оградой лаял щенок, выпрыгивая из высокой травы, чтобы посмотреть, кто это приехал. Я вошел в дом, обнял жену, щеку мою защипало, я понял, что она плачет. «Ну, в чем дело?» — злобно спросил я. «Взвалили тут все на меня», — сжав свои маленькие кулачки, утирая ими щеки, рыдала она. «А магазины все закрыты, ничего нет. Вот, достала только это», — она ткнула кулачком в маленькую синеватую курочку, которая лежала, поджав тоненькие лапки. Жена умела создавать жалобные картины, когда ей нужно было изобразить одинокую свою печальную участь. «Лешка совершенно не разговаривает», — всхлипнула она. «Так в лес-то хоть ходите?» — обратился я к девочкам. «Нет, холодно, очень грустно вздохнул», — сказал трехлетняя Катя. «Эх, вы мерзлячки!» — бодро сказал я. «Быстро надевайте курточки и сапоги». «А где папа твой?» — спросил я у Кати. «Папа в городе», — вздохнув, — сказала она. В лесу действительно было очень холодно. Подгоняемые мною девочки дошли до ручья. Там было не только холодно, но и сыро. Свисающие из тугих трубочек белые шарики ландышей казались олицетворением зимы. Возвращаясь обратно, я увидел, что ворота в ограде широко распахнуты, и посередине двора стоят «Жигули». Леха, стоя на коленях у багажника, вынимал оттуда банки с краской, долго осматривая каждую, нюхал, подбрасывал. «Что это у тебя?» Этого вопроса, видимо, Леха и дожидался. «Да краску откупил», — ответил он. «Пол на кухне хочу покрасить к приезду Римма, а то ворчать начнет, как всегда, что дача запущена». «Как же в комнату придется входить? Через окно?» — легкомысленным тоном спросил я. Леха молча покачал головой. «Ни за что!» — и с банкой ушел в дом. Уже в отчаянии я стал бегать с девочками, взбадривать щеночка. Совершенно не справляется сукин сын со своими функциями. Когда смех и лай сделались практически непрерывными, пошел на кухню. «Что ж теперь?» — не выдержав легкого тона, заговорил я. «Из-за твоей чертовой хозяйственности все должно рушиться». «Что все?» Пожав недоуменным плечами, спросил Леха. «Для чего ты дачу-то строил? Чтобы дочка была счастлива, верно? И конечная цель уже достигнута, посмотри в окно. А теперь ради какой-то промежуточной цели ты хочешь порушить цель конечную, понимаешь?» Взглянув в окно, я спросил у Кати. «Нравится тебе, Катенька, с собачкой играть?» «Нравится», — робко пропищала она. «Мне немало приходило в жизни интриговать, но впервые я интриговал с помощью трехлетней девочки и щеночка. И все зря». Не слушая меня, Леха опустился вдруг на колени и стал измерять пядями пол, что-то бормоча. Расстроившись, я ушел в лес. «Все ясно», — думал я, шагая по лесу. «Такой тип людей, ничего им не объяснишь. Преодолевая трудности, так привыкают к нему, что забывают о конечной цели, упиваясь трудностями как таковыми. И главное, нет никакой возможности им доказать, что 99% проблем и несчастий создают они себе сами, своими же руками. Хотя, с другой стороны, несколько уже успокаиваясь, думал я, будь Леха на каплю другим, не было бы и дачи, и вообще не о чем было бы дискутировать». Я спустился вниз, перепрыгнул ручей, да. Когда-то мы жили примерно в этих местах, посланные в студенческие каникулы на мелиорацию. Какое счастливое, безоблачное житье тогда было. Днем с друзьями бегали по болотам, опрыскивая химикалиями чахлые кусты, вечером веселились. Потом я, не чувствуя никакой усталости, шел за 20 километров туда, где жила с яслями знакомая медсестра, и часа в 4 утра возвращался от нее обратно. Как раз тогда были белые ночи, как, впрочем, и сейчас, но сейчас я как-то их не заметил. Было светло, я шел напрямик по пружинистому глубокому мху, подходил к неподвижному озеру, спускался в гладкую холодную воду и плыл. Когда я вернулся на дачу, Катенька плакала, по лицу ее текли длинные слезы, Даша стояла молча. Жена спускалась с крыльца, толкая перед собой коленом набитую сумку. «Что, едете уже?» — мимоходом спросил Леха, отрываясь от пола. Жена, не глядя на него, кивнула. «Ну так позвоните», — не выдержав тишины, проговорил он. Я сунул руку в окно. Мы молча обменялись рукопожатием. «Дашенька, бери Рики», — светским тоном проговорила жена. Даша постояла неподвижно, потом сняла со стула поводок и пристегнула к ошейнику щеночка. Песик упирался, жена тащила его, ошейник сполз ему на уши. «Матери скажем, что он на машине нас до станции довез», — после долгого молчания сказала жена, когда мы шли уже по дороге. Я кивнул. «Ну ничего», — говорила в электричке жена, — «зато пошли все-таки на свежем воздухе». Мне не понравилось в этот раз, что погода холодная, тараща для убедительности глаза, произнесла Даша. Домой мы приехали поздно, молча попили чаю и легли. «Ничего, я уверена, все как-то устроится», — безмятежно сказала жена. «Конечно», — подумал я, — «обязательно». «Как тут может устроиться-то? Приучил его в свое время ни в чем не видеть трагедии, и сам теперь на этом горю». «Что ж делать-то, лежа ночью без сна?» — думал я. «Что дашь сказать, когда она утром проснется? Старалась, так хорошо закончила второй класс, удивив всех обстоятельностью и серьезностью, так мечтала интересно прожить каникулы, и вот из-за разболтанности родителей придется ей провести лето между мусорными бачками и пивным ларьком». Утром я спустился по лестнице к почтовым ящикам посмотреть, нет ли какого-нибудь письма. В последнее время почему-то я все ждал какого-то письма, даже замочек на ящике сломал, чтобы быстрее можно было запустить руку. Но письма не приходили. Я спустился, в одной из дырочек ящика что-то белело. Вынув, я сразу разорвал конверт. Письмо было от двоюродного брата Юры. «Здравия желаем! Сим письмом спешу уведомить вас, что, спихнув, наконец, все дела, ослабонился душой и телом, поэтому готов принять вас достопочтенно вашим семейством на берегах Великой Русской реки Волги. Следующие факторы дают основания предполагать, что может иметь место весьма насыщенный культурный отдых. Первая – лодка с мотором «Вихрь-М». Второе – польская трехкомнатная палатка. Игорек тоже собирается прибыть с семейством. Третье – пропуск разрешения на житье на малообитаемом острове-заповеднике. Четвертое – огромный запас рыболовных снастей, некоторые из них на грани законности, но это тайна. Ждем. Надеюсь, ты не забыл наш зимний договор, хотя заключался он в состоянии некоторого подпития. Необходимо взять, первое – одежду на случай холода и жары, второе – энное количество банок тушенки, третье – неограниченное количество огненной воды, четвертое – несколько флаконов деты на Волге в этом году не обыкновенный выплат комаров. Мириады. Мы все очень надеемся, что Дашу отпустят с вами. Ее здесь ждут и Мишка, и Димочка. Все. Срочно звони, твой друг и брат Юра. «От кого это?» — спросила у прихожей Даша, как только я вошел. «От дяди Юры. Помнишь, к нам зимой приезжал? Приглашает нас на Волгу». «А что, поедем?» — кивнул для убедительности головой, — сказала Даша. «А будут там какие-либо дети?» — важно спросила она. «Мишка сын его и Димка сын Игоря». В прихожую вышла из спальни жена. Приснился мне сон, что мы плывем по какой-то реке. «Все правильно», — сказал я. «Вот, Юрка нас приглашает». «Ведь говорил же я, что все устроится», — сладко потягиваясь, сказала жена. Снова она со своей беспечностью неожиданно оказалась права. В тот же день я дозвонился в Саратов, потом, отстояв 3 часа в очереди, купил им билет на самолет. Сам я, как выяснилось, мог освободиться на работе не раньше, чем через неделю. И вот мы ехали уже на экспрессе в аэропорт Ржевка. За окном мелькали широкие проселки, холмы, речки, словно мы уже прилетели куда-то далеко. Аэропорт оказался маленький, сельский, в зале было душно, преобладали старухи с корзинами. Щеночек пугался шума самолетов, скулил, хотели было оставить его у бабушки, но он так рвался с поводка и сипел, что решено было взять его. Скрепя сердце, я оставил их в неказистой этой обстановке, вскочил на последний в этот день экспресс. Автобус отправился, они, уменьшаясь, все так и сидели неподвижно в сквере, хотя начал вдруг накрапывать крупный дождь. Всю неделю меня мучила эта картина, как сидят они в сквере под дождем. Один раз вечером я даже поехал туда, чтобы посмотреть, так ли там действительно все печально. Оказалось, что так. И вот, наконец, с чемоданом и тяжелым рюкзаком я ехал туда как пассажир. В салоне самолета было сумрачно, слова из-за мягких кресел доходили глухо. На промежуточной посадке в Ижевске я вышел на воздух. Самолет стоял в пустом глухом конце аэродрома. После каких-то вагончиков мастерских было холодно и темно. Я и забыл уже, что летом, оказывается, может быть такая тьма. В Саратов прилетели под утро. Аэропорт его показался мне южным. Горячий воздух, колючие стриженные кусты, цикады. Я побродил по площади и в темноте еще уселся в автобус. Автобус тронулся, я задремал. Потом вздрогнул от ощущения какой-то громадной пустоты. Я придвинулся к стеклу. Автобус катился через знаменитый Саратовский мост. Огоньки проходов внизу казались такими же далекими, как звезды. На рассвете я доехал до маленького заволжского городка Маркса, и там вдруг впервые почувствовал, что оказался на востоке. Возле автобусной станции сидело несколько казахов в халатах. По спуску, отделанному серым камнем, я спустился к бензиновой воде, подошел к человеку, сидевшему в моторке, и договорился. Сначала мы промчались по узкой протоке, затемненной высокой землечерпалкой, потом вдруг выскочили на огромный простор, ограниченный лишь на горизонте высокими круглыми горами, словно срезанными острым ножом со стороны воды. Дальше по краю разлива горы поднимались еще выше, в долине между горами совсем высоко стоял маленький розовый домик. Последний раз я плавал по Волге давно, и сейчас, окатываемый водной пылью, удивлялся, такого гигантского простора я не ожидал. «Амур!» — кивнул головой в сторону шире, — сказал водитель. «Как Амур?» — изумился я. «Лодка типа Амур!» — усмехнулся водитель. «Со стационарным двигателем, 3000». Я поглядел на большую лодку, идущую по фарватеру стремительно и мощно. Потом слепя мелькнула отмель, обсаженная чайками. Дальше с этой же стороны, противоположной горам, потянулись низкие песчаные острова, узкие блестящие протоки, изредка мелькали на берегах моторки, виднелись палатки. Я стал понимать, как нелегко будет в этом лабиринте найти своих, и вдруг увидел на длинном песчаном мысу, почти исчезающим в леске воды на горизонте, крохотное черное пятнышко, быстро двигающееся туда-сюда, подпрыгивающее. «А это ведь песик наш!» — обрадовался я. «Что еще может здесь быть такое быстрое и черное?» И вот я уже выпрыгнул в воду, вышел на песок. «Ты самый заметный, самый видный на всем побережье!» — я чесал опрокинувшемуся щеночку живот. Перекатываясь на спине, он довольно урчал. Потом откуда-то сбоку наскочила дочь, одетая в какой-то незнакомый свитер, в чьи-то ботинки. Я вдруг почувствовал, как лицо мое стало набрякшим, потным, плохо управляемым. Я вспомнил, что взрослые должны показывать детям пример, стал делать важные и серьезные рожи. С песчаного берега спускалась жена, почему-то в брезентовой куртке с нашивками полковника студенческих строительных отрядов. Потом, стряхивая с рук тесто, подошел Юра, саратовский брат. После из леса по тропинке вышел московский брат Игорь. «Ха, Валя, где это тебя так подстригли?» Обцепленный со всех сторон сразу всеми, я выбрался на невысокий песчаный уступ, сел на стул. Вскоре, утомленный броском через пространство, я залез в палатку и крепко уснул. Очнувшись от тяжелого сна часа через два, я вылез из палатки и испугался. Вроде бы должен наступить день, но небо оставалось низким и темным, освещение было темно-красное, словно в гигантской фотолаборатории. С высокой горы за рекой дул резкий ветер, занавеска на продуктовой полке отстегнулась и громко хлопала. «Как приехали, все такая погода», — сказала жена. «Обычно весь день в глубине острова проводим, а то тут с ума можно сойти». «А где Даша?» — спохватившись, спросил я. «С ребятами на внутренней протоке рыбу ловят». «Ну что ты, там целая драма!» Я огляделся, удивляясь мужеству дочки, которая, как рассказывала жена, и в этих условиях непрерывно находила себе увлекательные дела. По дорожке, окруженной засохшими листьями ландыши, я двинулся вглубь острова. Поперек дорожки среди кустов лежали ровные кучи хвороста, так, как их оставил разлив. Некоторые хворостины висели высоко на ветках. Перевалив песчаный холм, я спустился к внутренней протоке. Этот рукав реки, заслоненный островом, продувало меньше. Вода была ярко-синей. Зайдя по щиколотку в воду, неподвижно стояли с удочками Даша, высокий худой Миша, сын Юры, и пухленький веснушчатый Димочка, сын Игоря. Димочка вдруг дернул удилищем, и серебристая рыбка промелькнула в воздухе и упала в воду. «О, горе мне!» — кривляясь, завопил Димочка. Даша и Миша повернули к нему улыбающиеся лица. «Ясно», — подумал я, — «видно, Димочка придумывает слова в этой компании. Конечно, Даше нелегко с ребятами, которые к тому же старше ее, один на год, другой на два. Наверняка она чувствует неравенство и при ее характере сильно переживает». Тут Даша дернула удилищем, и довольно крупная плотва размером с ладонь долетела до берега и запрыгла на песке. «О, крокодайл!» — сказала Даша. «И у меня крокодайл!» — тонким своим голосом закричал Миша. Я спустился к ним, велел идти обедать. Вся лобби их трехлитровые банки с рыбой жена жарила лещей на печи, выложенной в земле. Искры, отрываясь, летели из высокой трубы по ветру. Поставив банки на берегу, я вместе с ребятами сел к столу. Дима и Миша сели, Обнявшись, хохоча, стали говорить о своем, не обращая внимания на Дашу, сидящую напротив. «А мне Volkswagen не нравится», — нахальным своим голоском говорил Димочка. «Знаешь, как бабушка его назвала? Горбушка». «Но почему они так демонстративно на нее не смотрят? Неужели им трудно что-нибудь ей сказать? Или в их возрасте все это совершенно непонятно?» Даша вдруг встала, перешла на их скамейку. Я физически почувствовал, как трудно ей преодолеть это расстояние, и что-то, улыбнувшись, сказала им. Ребята засмеялись, но не над ней, а как чувствовалось ее словам, чего она и добивалась. «Молодец!» — с облегчением подумал я. Жена поставила на стол сковородку. Наступило, наконец, успокоение, ветер утих. Все вокруг было серым, ровным, только трехлитровые банки, поставленные на пляже, светились, как два зеленых фонаря. Иногда там мелькал увеличенный темно-красный плавник рыбешки. На стол, заваленный рыбными остатками, залитый чаем, слетелись осы. Даша вдруг вскочила посреди разговора, сначала стояла, держась руками за горло, потом вскрикнула и выбежала из-за стола. Я догнал ее, обнял. Она стояла, широко раскрыв рот, потом с усилием глотнула и пошла обратно к столу. «Нахальство! Я осами не питаюсь!» — еще со слезами на щеках, улыбаясь, сказала она. «Давай горлышко посмотрим», — подходя к ней, сказала Майя, Юркина жена. «Она укусила тебя?» «Да». Прямо в горле Даша кивнула. «Дай-ка я посмотрю», — сказала Майя. Сощурившись, она некоторое время смотрела в темноту горла, потом, погладив Дашу по голове, сказала: «Ну, ничего страшного, если что-нибудь будет, прокатимся на катере, сходим в больницу, но я думаю, что все уже позади». «Ну, за выздоровление», — сказал Юра, разливая вино. Наконец-то он развеселился, а то меня удивил поначалу его хмурость, столь несоответствующая, кстати, тону письма. Разгорелось веселье. «Нахальство! Я осами не питаюсь!» — вопили ребята, охотясь за осами по всему столу. Обед достиг апогея, все кричали, хохотали, в голове стоял какой-то звон. Потом я увидел, что жена, бросая на меня лукавые взгляды, о чем-то шепчется с Юрой Игорьком. Для меня давно уже не составляли тайны ее заговоры. В конце обеда опять, конечно, подговаривает все куда-то мчаться, плясать, веселиться, и даже здесь, на необитаемом острове, не оставила своих дурацких привычек. «Уговорила», — громко сказал Юрий. «Ну а с детьми кто останется?» — спросила Наташа, жена Игоря. «Я». Я поднялся и ушел в лес. Я слышал громкие голоса, потом треск перегруженного мотора, я видел сквозь ветки, как лодка медленно скрылась за островом. Я вернулся в лагерь. Дети, одурев от непрерывного возбуждения, начав с охоты на ос, теперь уже окончательно сходили с ума. Палатка, в которую они забрались, ходила ходуном, нервные веселые крики, хохот, визг щенка доносились оттуда. Потом, как это часто бывает, излишнее веселье окончилось ссорой. «Фиг тебе!» «Ясно, фиг!» — зло кричал Димочка. «Дима, прекрати!» — услышал я голос дочери. Потом была долгая напряженная пауза. «Миша», — спокойно проговорила дочь, — «может быть, сходим на наше место?» «Молодец, одного отсекает», — подумал я. Миша молчал. «Ну чего же он?» «Ну ладно», — вдруг злорадно заговорил Димочка, — «отгадай тогда, Даша, такую загадку. В болоте родился, три раза крестился, с врагами сражался, героем остался». Наступила тишина. «Что же это такое?» — мгновенно вспотев, стал думать я. «Три раза крестился, с врагами сражался». «Что же это?» «Стыдно, Даша!» — ехидно вдруг проговорил Миша. «Ну, не знаешь ли, кое?» — спросил Дима. «Город, в котором ты живешь!» «Эх ты!» — проговорил Миша. «А, вспомнила небрежно», — сказала Даша. Разговор в палатке продолжался. Давно уже я так не переживал каждое слово. Я было сунулся в палатку. «Папа, выйди! Не видишь, мы разговариваем!» — топнув ногой, крикнула Даша, опять как бы выставляя себя главной. Я вышел. Уже темнело, пора было кормить детей ужином, но этой очаровательной затейницы, увлекшей всех в неизвестность, не было и в помине. Стало совсем темно, только над горой была узкая бордовая полоса. «Что они там делают?» — думал я. «Давно уж, наверное, все закрыто». Безмолвно промчалась в темноте белая ракета, удивительно близко. До этого они проходили гораздо дальше. Было ясно уже, что с этими идиотами что-то случилось, другого объяснения их отсутствия быть не могло. Глухой ночью, когда я хрустел в лесу сухими деревьями, стаскивая их на берег для большого костра, я вдруг неожиданно услышал и громкие голоса, и звонче всех был, конечно, голос жены. неестественно оживленные. «Конечно, он ничего не сделал», — говорила она. Я бросил тяжелые жердины, которые волок к лагерю, и, повернувшись, ушел в лес. «Что ж такое?» — думал я. «Вроде бы обычная жизнь, без каких-либо событий. И такие переживания, почти невыносимые. Помню, в ночь перед операцией я и то переживал значительно меньше, чем сейчас. Возраст. Я начал вспоминать, с каких пор характер мой, мое насмешливое и легкое отношение ко всему стали изменяться. И тут я еще смеялся, и над этим тоже. Пожалуй, я вспомнил один вечер, день рождения Лехиной дочки. Когда-то мы сами дружили, не разлей вода. Теперь мы собирались только на детские праздники, пытаясь так же, как дружили когда-то мы, подружить детей. Но удивительно, это почему-то не получалось. То один, то другой ребенок обиженный приходил на кухню, где выпивали взрослые, мать или отец, сажали его на колени, успокаивали беззаботно, веселье не получалось. Пришлось все-таки помогать им. Леха поставил веселую музыку, дети, разбившись по парам, стали плясать. И вдруг я увидел, что Даша, робко улыбаясь, пляшет в сторонке одна. Я почувствовал, как что-то горячо и остро ударило в голову и в сердце. «Прекрати, слышишь? Прекрати уже!» — тише повторил я. Да, пожалуй, этот момент. Кончилась легкая, беззаботная молодость. Началась, мягко выражаясь, вторая половина. Я долго стоял в темноте неподвижно, потом услышал рядом тяжелый вздох. «Кто это?» — удивился я. Я переступил с ноги на ногу и услышал, как громко хрустя то ли олень, то ли лось, умчался в глубину острова. Я возвратился в лагерь. Жена, искусственное возбуждение, которое еще не перешло в обычный следующий за этим приступ гордой обидчивости, пыталась зачем-то разбудить спящих детей. Утром на острове царила полная ахинея. Печка была не разожжена, завтрак не готовился, жены вообще не было. Брат Юра, еще более хмурый, чем накануне, зайдя по колено в воду, возился с мотором. После вчерашней увеселительной прогулки он почему-то не работал. Брат Игорь, элегантно подбоченясь, высокомерно подняв брови, давал советы, ценные научно, но абсолютно неприменимые в конкретной ситуации. Потом я увидел, что из леса с озабоченным видом показалась жена. «Что там?» — спросил я. Какое-то плохое предчувствие охватило меня. «С песиком нашим что-то странное творится», — сказала она. «Всю ночь где-то пропадал. Утром пошла я в лес, вижу, бежит, но как-то странно, и вдруг зарычал. Руку протянула к нему, отпрыгнул, загривок топорщится. А пасть?» — поворачиваясь, спросил Юра. «Что пасть?» «Этого только не хватало», — пробормотал Юра. Снова отвернувшись, он начал разбирать реверс. Димка и Миша, демонстративно обнявшись, ходили по пляжу, не обращая на Дашу ни малейшего внимания. Майя вдруг отвела меня в сторону и тихо спросила. «Как Дашенька? Нормально спала?» «Вроде бы да», — неуверенно проговорил я. «Ну, слава богу, а то, честно говоря, я очень боялась. Укус осы в горле. Многих к нам привозили с такими отеками, а в горле даже маленькая опухоль, сам понимаешь, начинается задыхание. Но теперь же абсолютно ясно, все обошлось». «Так», — проговорил я, садясь на поваленный ствол ивы. Даша, насупившись, сидела за столом. Тут откуда-то выскочил щеночек. С криком она бросилась его ловить, прижала между корней. Щеночек, зарычав, укусил ее. Стало тихо. Все подумали одно и то же, но никто не сказал. «Не нравится мне это», — произнес, наконец, Игорек, важно хмурясь. «Ты что это? Ты что, а?» — жена хлестала щенка поводком. «Надо срочно сделать укол», — сказала Майя. «Катер-то сломан», — показал я. Юра быстро вбежал в воду, дернул заводной шнур. Мотор задымился, стучал, но винт по-прежнему не вращался. «У егеря за протокой есть моторка!» — прокричал Юра. Я побежал через лес к протоке. Потом, спохватившись, вернулся за Дашей. Лицо ее только начинало сморщиваться для плача. Так быстро все это случилось. Взяв ее за руку, я побежал. Но, оглянувшись, увидел, что Юра машет мне рукой. Винт почему-то заработал. Игорек и Юра, упершись изо всех сил, пытались оттянуть катер назад, как стрелу в луке. «Работает!» — прокричал Юра, когда я подбежал. «Падай!» — проговорил Игорек. Я схватил подмышку Дашу, другой рукой схватил за шкирку щенка, валился в лодку. Ногами я запихнул щенка в передний рундук. Щенок страшно рычал, пытаясь выбраться. Братья отпустили лодку, и она вылетела на широкую воду. Даша на заднем сиденье плакала, и плач ее слышалось отнюдь не только обидный щенка. Щенок яростно грыз мне ботинки, борясь за жизнь. Как камикадзе я вылетел на фарватер, промчался рядом с буем. Лодка выскочила из-за острова на ветер и волну. Ударяясь о воду, она глухо звенела, как сбрасываемое с палубы на воду пустое ведро. Все забыв, я сделал лодке отмашку не с той стороны. Мы едва разошлись. Рядом скользнул борт. Человек в лодке яростно крутил у виска пальцем. Я быстро проскочил мимо высокой, закрывающей небо земли черпалки, и вошел в гавань. И тут же винт снова остановился. Медленно по дуге моторка приближалась к наклонной каменной набережной. Наконец стукнулись носом в берег, я выключил мотор, стало тихо. Щенок, выскребся из рундука, перевалился через борт, быстро доплыл до берега, выплыл, стряхнулся, потом повернулся к воде башкой и начал лакать. «Водобоязнь», — понял друг я, — «бешенство называется же водобоязнь. Бешеная собака не пьет и боится воды. Значит, это не бешеная». Ну, прекрасно. Щеночек продолжал быстро лакать, иногда только поглядывая на меня, и взгляд этот ясно говорил: «Ну, ты и ненормальный». Продолжая сидеть, я опустил руку, зачерпнул горсть бензиновой воды, вытер лицо. «Да, еще говорят, возраст. Выходит, возраст этот похлеще будет, чем любой другой». Перед глазами моими мелькнули загорелые ноги в туфлях и белых носках. Даша спрыгнула с лодки на берег, уверенно прищелкнула щенка на поводок. Они взобрались наверх и вот уже весело вместе прыгали высоко наверху. Посидев еще некоторое время, придя в себя, я тоже вылез. Потом мы плелись по душным пыльным улицам. Я заходил в магазины, обвешанные мушиными липучками, покупал хлеб, сахар, чай. Когда я заходил в магазин, и щеночек, удерживаемый Дашей, скулил, вставал на задние лапы, царапался в стекло. Потом, купив все, что можно, мы шли обратно. Уложив свертки, я взялся за мотор. Надо было найти специальный вкладыш палец вместо сломавшегося, вставить его в винт, чтобы он не прокручивался. Я долго громыхал, искал его в многочисленных инструментальных ящиках лодки и, наконец, большая удача, нашел. Напрягшись, вынув язык, я старательно вставлял палец в паз. Потом, распрямившись, тревогу увидел, что погода разбушевалась. Там дальше, за узкую протокой и на ширине, ветер дул все сильнее и бессмысленней. На темных волнах начали появляться белые барашки. Ну, зачем это? Какой в этом смысл? Я посмотрел на Дашу и на собачку. «Может, переждем эту ерунду?» — бодро кивнул в сторону стихии, — предложил я. «Нет, мама будет волноваться, если мы не приедем», — наморщив лоб, подумав, произнесла Даша. Эх, мы плюхнулись в лодку, выехали на простор. «Спрячься за лобовое стекло, пригнись», — сказал я Даше. Даша спряталась за лобовое стекло, пригнулась, гулко кашляла там. Широко дула низовка, ветер против течения, поднимающий самую сердитую волну. Как мы не прятались за лобовое стекло, быстро промокли насквозь. Вечером у Даши было 38,6. Майя, как лечащий врач, напоила ее чаем, дала аспирину. Даша валялась в палатке 3 дня, раскладывала засушенные ею листья, что-то писала в своих тетрадях. Под разными предлогами я то и дело заходил к ней. «Ну как там погода?» — садясь в постели, спрашивала она. Потом мы носили ей еду, потом вытягивались под нее простыню, стряхивали на ветру песок и мколки и крошки, потом, смахнув, снова стелили. Даша в это время стояла, держась рукой за стену палатки, и, главное, за все дни, пока она болела, никто из ребят ни разу к ней даже не заглянул. Понятно, другой возраст, другие интересы, но все же. Только поздно вечером, когда все уже засыпали, мы с женой могли спокойно попить чаю. Да, ну и жизнь. На 5-й день объявилась новая напасть. Егерь. Сначала он с диким треском промчался вдоль всего берега на моторке, потом с оглушительным трахтением нависал над палатками на вертолете, потом вдруг явился пешком, неожиданно молодой и стеснительный. «Это устарело уже ваше разрешение?» — краснея бормотал он, крутя в огромной своей руке нашу бумажку. «Бутылку ему надо было, вот чего зло», — сказал Юра, когда Игорь ушел. «Ну да», — удивился я, — «мне показалось, что он такой». Юра только махнул рукой. «Что, уезжать велят?» — высовываясь из палатки, спросила Даша. На следующее утро все мы проснулись от нарастающего грохота. С треском, ломая кусты, выехал высокий колесный трактор. Сзади него волочился изогнувшийся петлями толстый трос. Трос отнесло песком в сторону. Прыгая и извиваясь, как удав, он задел и свалил столик для зубных щеток, врытый возле берега. Потом свалил, зацепив палку, на которой вялилась рыба. Потом выдернул угловой кирпич из печки, и печка завалилась. Трактор с треском въехал в кусты, и там неожиданно затих. Егерь слез с трактора, подошел к нам с своим двухлетним белесым пацаном на руках, покачиваясь неподвижным взглядом, смотрел на нас. «Ты чего это с тросом?» — еле сдерживая бешенство, спросил я. «Да тут понтоны тягали», — с трудом ворочая языком проговорил он. Потом он стал демонстрировать, какие забористые словечки знает его двухлетний сынок. Тесно окружив его, мы счастливо смеялись. «Ладно, к обеду, может, буду», — проговорил он, возвратился к своему трактору и с треском уехал в лес. Называется егерь. Даша собиралась долго и кропотливо. Перекладывала гербарий, отдельно упаковывала найденную в лесу засохшую змеиную шкуру. «В школе же мне все это понадобится», — говорила она. «В какой школе-то, эх, еще ничего и неизвестно. С английской-то школой и договоренности нет». Вполне может получиться, что весь второй класс она учила английский понапрасну. Когда мы ждали на автобусной станции, навалилась страшная черная туча, стало темно, подул ветер, и несколько светлых перекати-поля, прихрамывая, выкатились на площадь. На вокзале в Саратове творилось что-то невообразимое. Не было ни одного места на полу, где не сидели бы на вещах люди, чаще всего почему-то с плачущими детьми. «Ну, как же уехать?» — прорвался я, наконец, к дежурной по вокзалу. «Понятия не имею», — злобно ответила она. «Все дополнительные поезда отменены». Я не стал ее расспрашивать дальше, по опыту зная, что все так напряжено, что только тронь прорвутся отчаяние и злоба. Я вернулся в набитый зал, где ждали меня жена, дочка и песик. «Ну как?» — спросил меня Даша. Собрав все остатки энергии, я прорвался через плотную толпу к кассе, ничего не объясняя, только толкаясь, и через 2 часа измятый, постаревший, выбрался из этой адской толпы с билетами. «А с кобелем своим куда лезете?» — сказала плотная, похожая на печь проводница, когда мы подошли к вагону. «А что? Разрешение есть на провоз? А где, скажите, пожалуйста, его получать?» «В городе, где же еще?» — ответила она и своим плечом в колючей шинели оттеснила нас от площадки и отвернулась. Мы возвратились обратно в вокзал. «Это конец», — подумал я. Жена и дочь смотрели на меня. Я вдруг расстегнул чемодан, схватил взвывшего щенка, сунул его в чемодан и защелкнул замки. «Ты что?» — проговорила жена. Губы у нее затряслись. «Быстрее!» — яростно сказал я. Проводница посмотрела на нас подозрительно, но пропустила. Когда она вошла в купе отбирать билеты, песик, потрясенный и оскорбленный, сидел на полу, а на столике лежала пятерка. Она плюнула на песика, зло схватила пятерку и, резко за скрипом задвинув дверь, исчезла. Поезд качало на стрелках. За окном мелькали деревья. Да.